Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжим знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. В частности, с 11 главой этой концепции, посвященной здоровью личности и нации. Огромной проблемой для нашего государства, для всех других государств, которые входят в каноническую территорию Русской Православной Церкви, то есть над которыми простирает самофор нашей церкви, является демографическая проблема. Резко сократилась рождаемость, сократился средний возраст жизни наших граждан, увеличилась смертность. Проблем и причин много, но, наверное, в первую очередь главной проблемой и главной причиной, которая породила вот резкое сокращение населения как нашей страны, так и стран ближнего зарубежья, является трагическая история России 20 века. Революция, гражданская война, массовые репрессии, голод, Вторая мировая война, эксперименты с нашим селом, ну и, наконец, тяжелейшие общественные потрясения, выпавшие на долю нашего народа в течение последнего десятилетия 20 века. Церковь не может относиться без особого внимания к тому, что происходит в сфере здоровья народа. Не может не беспокоить церковь и демографическая проблема, от которой во многом зависит будущее нашей страны и наших ближайших соседей и братьев. Именно поэтому церковь считает своим долгом отслеживать законодательный процесс, дабы ничто в законодательстве не препятствовало увеличению рождаемости, укреплению здоровья нашего народа. Церковь считает, что одной из приоритетных задач сегодня является поддержание материнства и детства. Необходимо, чтобы люди почувствовали заботу государства о тех, кто становится мамами, о детях, чтобы просто рождение ребенка не сопровождалось некой экономической трагедией, психологическим шоком в семье, чтобы появление младенца в семье не означало резкого понижения качества жизни этой семьи. Церковь проявляет большую заботу в отношении всего того, о чем мы сейчас говорим, и, как я уже сказал, находится в диалоге с властью и обществом по всем этим вопросам. Особую проблему представляет сегодня рост психических заболеваний в нашей стране. Психическое заболевание является расстройством психики. Это есть не что иное, как болезнь тела. Но ведь человек состоит не только из тела. Святые отцы и церковь различают как бы трехсоставность человеческой природы – дух, душа и тело. Если психическое заболевание, имеющее совершенно конкретные природные причины, касается человеческого тела, состояния нервной системы в частности, то есть и заболевания человеческого духа, человеческой души. Чаще всего результатом такого заболевания является воздействие на человека темной силы, так называемая одержимость или бесноватость. Священное Писание Нового Завета дает нам много примеров такой душевной одержимости, порабощения человека злой силой. Господь изгонял духов, и это реальность, запечатленная на страницах Священного Писания. Вот отличить одержимость, бесноватость от психического заболевания очень и очень непросто. Во времена государственного атеизма врачи вообще исключали всякое наличие собственно душевных заболеваний, одержимости, и считали всякое отклонение от нормы на уровне человеческого менталитета, на уровне интеллекта, болезнью, физической болезнью. Всякая неадекватность поведения также рассматривалась как проявление психического, но, собственно говоря, физического заболевания, заболевания нервной системы человека, заболевания его мозга. На самом же деле есть и то, есть и другое. И сегодня развивается диалог церкви с психиатрией. И нужно сказать, что многие психиатры, работающие с душевнобольными, научились отличать одно от другого. Здесь очень важно взаимодействие церкви с психиатрией, потому что могут быть случаи, когда психиатр не может помочь, когда речь идет действительно об одержимости человека злым духом. И только церковь молитвой и таинством может освободить человека от этого недуга. Но с другой стороны, существуют действительно психические заболевания, которые носят чисто природный характер, не связанные ни с каким воздействием духовной силы. И вот такие заболевания должны лечиться медикаментозно и прочими методами, которые использует современная медицина. Очень важно вот в этой сфере не перепутать, одно не принять за другое. Я сказал о том, что в прошлом, во времена государственного атеизма, врачи и психиатры исключали всякую возможность одержимости человека со стороны злых духов. А вот сегодня иногда происходит обратное. Иногда верующие люди любое отклонение от психической нормы воспринимают как одержимость злыми духами. И приводят к священнику или к старцу такого человека с просьбой его отчитать. Отчитать, то есть значит прочитать над ним специальные молитвы об изгнании злых духов и особым образом помолиться об этом. И бывает так, что вот приводят к священнику вовсе неодержимого человека, а просто психически больного. Его нужно лечить медикаментозно или опять-таки какими-то другими медицинскими средствами. И в данном случае отчитывание не приносит никакой пользы. Вот именно поэтому как бы необходимо тесное взаимодействие современной психиатрии с церковью. В тех случаях, когда врач говорит, мы не можем помочь этому человеку, мы не понимаем природы его душевного расстройства. Вот в таком случае священник, духовник, старец должен заниматься этим человеком. Но если врач говорит, все совершенно ясно, этот человек болеет шизофренией, или и у него какие-то другие отклонения от нормы, его надо лечить, то его нужно лечить. Правда, это совсем не означает, что церковь должна отказаться от того человека. Она должна сопровождать это лечение молитвой, таинствами, так же, как она должна сопровождать лечение любой другой болезни, духовной поддержки больного человека, и молитвой, в частности, и о врачах, которые лечат этого человека. Вот говоря о психических расстройствах человека, нужно обратить внимание на следующее весьма важное обстоятельство. Мы иногда используем слово «ненормальный» в описании образа таких людей. Говорим, этот человек ненормальный, подразумевая, что его поведение отходит от некой нормы. Но ведь всякая норма условна. Вот для специалиста в области футбола, который, допустим, призван сформировать сборную национальную по футболу, я буду человеком ненормальным, потому что я не смогу исполнять те обязанности, которые должен исполнять член футбольной команды. Для содружество из ученых людей, мы в каком-то смысле слова с вами тоже не соответствуем этой научной норме, потому что не можем произвести ту работу, которую делает ученый. И так далее, и так далее, и так далее. Понятие нормы – это условное понятие. Поэтому, когда мы говорим о душевно больном человеке, мы должны помнить, что даже будучи душевно больным, он является человеком, он обладает достоинством, на нем образ Божий. И поэтому люди, болеющими такого рода заболеваниями ни в коем случае не должны становиться изгоями общества. Нас может что-то шокировать в их поведении, что-то удивлять, что-то, может быть, нам в этом поведении может и не нравиться, но это не означает, что наша отрицательная реакция на это поведение должна стать причиной для отторжения людей от общества, не должна стать причиной дискриминации этих людей. Вот обо всем этом говорится в основах социальной доктрины Русской Православной Церкви. Психические заболевания не умаляют достоинства человека. И Церковь свидетельствует, что и душевно больной является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи. Что касается способов воздействия на человеческую психику в плане ее излечения, то существует много различных методик. Вот здесь очень важно, чтобы эти методики не нарушали свободы человека, даже больного человека. Нравственно недопустимы психотерапевтические подходы, основанные на подавлении личности больного и унижении его достоинства. А культивные методики воздействия на психику, которые иногда маскируются под научную психотерапию, категорически неприемлемы для православия. В особых случаях лечение душевно больных по необходимости требует применения изоляции, так же, как и иных форм принуждения. Однако при выборе форм медицинского вмешательства следует исходить из принципа наименьшего ограничения свободы пациента. И так бывают случаи, когда нужно изолировать психически больного человека от общества, но это нужно делать в крайних случаях с большой осторожностью, чтобы действительно не подавить достоинство и свободы даже душевно больного человека. Ну а теперь, заканчивая тему здоровья, я хотел бы остановиться на теме алкоголизма и наркомании. Пьянство является великим грехом, и основы социальной концепции приводят многочисленные тексты, как из Священного Писания, так и из святых отцов, которые обличают порок пьянства. Приведу вам только один текст. «Никто так не исполняет злой воли дьявола, как пьяница», — говорит Иоанн Златоуст. Пьянство разрушает семью, общественные отношения, подрывает экономику, культуру страны, разрушает здоровье людей, содействует сокращению и сроков жизни, продолжительности жизни и содействует демографической катастрофе. То же самое наркомания, которая развивается сегодня драматически в нашем обществе, захватывая все больше и большее количество человеческих душ, неокрепших, особенно молодежи. Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или наркотических иллюзий – это духовная опустошенность, говорит наш документ. Потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлением духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. Мы расплачиваемся за нашу бездуховность, за нашу греховность, за нашу нравственную распущенность алкоголизмом и наркоманией наших детей, мужей, жен, близких и родных. Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспеяния, за бездуховность и утрату подлинных идеалов. Грех всегда наказуем. И мы наказываемся сегодня этими страшными национальными пороками за наши грехи. Настало время осознать, что пьянство и наркомания – страшный бич, страшная угроза для жизни и благополучия всего народа. Церковь призывает все общественные силы взаимодействовать в борьбе с этой национальной бедой и сама готова активно участвовать в противодействии этому нашему общенациональному греху и общенациональной болезни. На этом я заканчиваю нашу передачу. До следующей встречи. Божие благословение пусть пребывает с вами.